262. Сын мой, не сказка, но действительность. Человек в плену у своих собственных мыслей. Вот они окружили тебя, эти незримые, но явно видимые в сознании мысли, и замкнули круг свой, и отрезали все выходы в пространство. Призраки настоящего завладели сознанием и сотворили ему свой мир. Каждый из этих мыслей имеет свой потенциал, действующий магнитно на фокус сознания. И куда бы ты ни пытался направить свой ум, вовне сила притяжения действует и не выпускает сознание из заколдованного круга суеты настоящего. Будем его разрушать и разрушим, несмотря на всю его силу. Вспомни, сколько было в прошлом этих замкнутых колец настоящего. Куда все ушло? И люди, и условия, и мысли. Ничего, даже памяти четко от них не осталось. Ни людей, ни условий, ни мыслей. Пройдет и это. Пройдет все, что сейчас окружает, не оставив ничего, кроме радости, освобождения. Но будущее твое. Но будущее принадлежит тебе. В нем освобождение от власти настоящего. Можно и в настоящем найти освобождение. Но вне круга личного сознания. Но настоящее, даже сверхличное, звучит своей нотой, и если она тяжка, то даже в сверхличном не найти освобождения от печали или радости пространственного звучания. Но будущее свободно от пространственных ограничений настоящего, потому лишь в будущем заключается свобода сознания и в будущем сверхличном. Что может связать крылья полета мысли безличной? Или мысли сверхличные, не связанные путами ни настоящего, ни временного, маленькой призрачной личности, которой даже и места нет в будущем. Ибо личности, живущие ныне, умрут со всем своим личным миром и его треволнениями, как умерли личности, жившие в веках прежде нас, и умерли дела их, оставив после себя мертвые города пустынь, занесенные песком. Остался дух, живущий вне времени и опыт, накопленный жизнью. Потому разрушается призрак настоящего мыслью, царящей над ним. Мы живем вне власти настоящего. В нем плач и скрежет зубовный. Гиена настоящего не самая ли страшная безысходностью своей, в которой тонет малое сознание? Архат свободен от цепи окружающего. Он живет мыслью вне его, лишь в мысли свобода. Не в условиях окружающих, но в мысли. Можно быть свободным в самом центре кипящих условий настоящего и рабом даже в относительном благополучии и достатка земного. Рабом, связанным путами настоящего, по рукам и ногам. Не в сознании ли свобода? Поверх всяких условий утверждается свобода духа. Архат может насладиться ей в кипящем котле торжествующей суеты, властно утвердив превосходство сознания над призраками текущего часа. Они кривляются и ломаются перед слабым сознанием, забывшим о примате духа. Но освобождение в духе, и во всем в духе, в глубинах сознания будем искать желанной свободы, в глубинах, не затрагиваемых потоком текущих явлений земных.